Глава 23. Илверт. Письмо от матери вселило в меня надежду. Ник рядом с ней, и есть шанс, что он останется жив. Я уверен, мама сделает все, чтобы Ник выздоровел. Вот только получается теперь и она в руках Осмонда. И как теперь поступить? Ждать еще одного письма от доброго дядюшки, в котором тот намекнет, что убьет мою маму? Я потер гудящий лоб. Все стало слишком сложным. В Самарине все еще царила неразбериха, но после моей речи на площади войско пополнилось живыми людьми. Они шли и шли. Для них надо было пошить форму, так как теперь они регулярная армия Летонии, а не голодранцы. Им следовало платить жалование, чтобы они смогли прокормить семьи. А с чего платить? Я приказал продать некоторые ценности из дворца и украшения из оскудевшей сокровищницы, но кто готов был их купить? «Война? Нет, сплошная торговля, а впереди еще такой долгий путь». Я решил задержаться в столице ровно на неделю. Этого срока должно хватить, чтобы навести маломальский порядок. А еще я втайне надеялся на возвращение Эйша. Его совет мне бы пригодился, но Айк как сквозь землю провалился. Что такого он увидел? Что произошло у него дома, я мог только догадываться». В дверь постучали. Я думал, это снова Арина. Она заботилась о том, чтобы я вовремя поел или сделал хоть какой-то перерыв в государственных делах, как младшая сестра. Сразу вспомнились Джанет и Мелоди. Если мама в столице, кто же с девочками? Она не потащила бы их с собой. Оставила у Атеусов? Или где-то спрятала? Стук повторился, и я ответил. «Входите». На пороге замерла Тиана Эйш. Или Тиана Атеус. Как же причудливо извивается нить судьбы. «Добрый день, Илверт», — бледно улыбнулась она. «Добрый день», — кивнул ответ. «Проходи, присаживайся. Что-то случилось?» «Нет», — растерянно ответила Тиана, садясь напротив. «Я только хотела спросить, не решился ли король Осмонд на обмен пленными?» «Он от него отказался». Об этом Осмонд даже не соизволил написать, а передал через своих шавок, стерегущих под воротами столицы. За ними присматривали у мертвия, так что, думаю, их служба была не очень приятной. «Как? Почему?» Тиана уставилась на меня, как будто я мог знать ответ. «Я не знаю. Наверное, вы просто ему не нужны». И тут же пожалел о своих словах. Лицо Тианы помрачнело, губы сжались в тонкую линию. Она слишком беспокоилась за друзей, а я, если честно, не знал, что делать с военнопленными. На сторону Летонии они и не перейдут, да и доверять им нельзя. Выпустить где-то на границе с Изельгардом? Они снова придут убивать моих людей. Такая сложная дилемма, которой я не мог найти решение. Но и смерти этим людям я не желал. Они защищали свой дом, как и мы свой. Что с ними будет, Илверт? Да, этот вопрос все же прозвучал. И этого я тоже не знаю, Тиана. Я, конечно, могу отправить их в Изельгард, но тогда они снова вернутся, и погибнут мои люди. И здесь они оставаться не могут. А пленных становится все больше, скоро под стенами Самарина будут новые полки. Я удивлен, что до сих пор их нет. Видимо, Осмонд что-то задумал. «Пожалуйста, они ведь не могут жить в тюрьме», — взмолилась Тиана. «Я подумаю. Такая простая ложь. Что тут думать?» Пока это единственный вариант – оставить пленников там, в подвале. Скверно. «Я сама чувствую себя как в тюрьме, если честно», – вздохнула моя собеседница. «Если хочешь, я планирую пройтись по городу, взглянуть, что происходит на улицах. Инкогнито, конечно. Присоединишься?» Не знаю, зачем ее позвал. Собирался пойти вечером один, без сопровождения. В Самаринском дворце было много потайных ходов, и постепенно память восстанавливала все, что казалось навеки утраченным. Я ведь пользовался некоторыми в детстве, сбегал из своих комнат, из-под бдительного надзора воспитателей и стражи, и теперь снова собирался сбежать. «Хорошо, я пойду с тобой», — тихо ответила Тиана. «Когда?» «Вечером я зайду за тобой». Она ушла, а я снова остался один. «Что, пришлась по нраву?» Призрак отца тут же вырисовался из воздуха. «А я уже начал опасаться за тебя, сын мой. Думал, не дождусь внуков. Или рано радуюсь?» «Не понимаю, о чем ты», — ответил устало. «Ты разговариваешь с особой женского пола, даже пригласил ее на свидание». Я пригласил ее не на свидание, а пройтись по городу». «Это и называют свиданием, Ил. Представь себе. Ладно, слушай меня. Раздобудь для девчонки какую-нибудь побрякушку в сокровищнице. Расскажи, как счастлив, что именно она делит эту ночь с тобой». «Зачем?» Я уставился на отца. «Может, тебе что-то и перепадет. Не сразу, конечно. Девочка – приемная дочь Атеуса. Но воспитание не мешало Эрвингу спать с супругой врага. Глядишь, и дочери его не помешает». «Закрой рот». Злость всколыхнулась откуда-то изнутри. Только что я был совершенно спокоен, и вот уже застыл перед призраком, сжимая кулаки, вокруг которых клубилась тьма. Илверт присвистнул. «Да тут все серьезно», — с гаденькой ухмылкой сказал он. «Ладно, ладно. Первая влюбленность всегда такая трагичная. Моя любимая, например, умерла не без помощи Атеуса». «Так почему ты не с ней?» «Не могу», — призрак вдруг ответил совершенно серьезно. «Ни свет, ни тьма меня не принимают из-за демонова проклятия. И девчонка эта здесь, я думаю, не случайно. Притянулась, потому что и Атеус, и Эйш одновременно. Будь осторожней с ней, сын. Она враг, помни об этом». «Ты же сейчас предлагал мне с ней переспать». «А одно другому не мешает», — Илберт снова зубоскалил. «А если серьезно, хватит ломать голову, отдохни, иначе помрешь раньше, чем Осман до тебя доберется». И так дернул за нитью призраков и умертвий, которые я удерживал, что часть из них оборвалась. Я подскочил и кинулся на него, но Илверт растаял. Зараза, чтобы он провалился, где бы ни находился. Увы, восстановить большую часть нитей не удалось. Я провозился до позднего вечера и только потом вспомнил о предполагаемой прогулке. Решил зайти и взглянуть, не спит ли еще Тиана, потому что уйти без нее показалось невежливым. Тиана не спала. Она сидела в бывшей гостиной матери и читала какую-то книгу, судя по обложке, что-то из истории. «Я думала, ты не придешь». Она подняла глаза, стоило скрипнуть двери. «Прости, возникли проблемы». Я застыл на пороге. «Ты не передумала?» «Конечно, нет». На Тиане было темное платье. Я принес для нее свой плащ, второй накинул сам. Говорят, что ночью все кошки серы. Я мог бы добавить, ночью все некроманты черны. Мы прошли в мои старые комнаты. Один щелчок, и открылся тайный ход. Я подал Тиане руку, чтобы она не споткнулась. Ладонь спутницы была такой горячей по сравнению с моими пальцами, что казалось, будто держу в ладонях огонь. Мы спустились по узкой грязной, заросшей паутиной лестнице и остановились у забора, отделявшего дворец от города. Я помнил, за переплетенными ветвями кустарниками должна скрываться калитка. Она была на месте, правда, пришлось повозиться, чтобы открыть заржавевший засов, но наконец-то это удалось, и мы очутились на улице. Огни не горели, город будто не жил, и во всех подворотнях клубились тени. Они высовывали длинные носы, надеясь разглядеть, кто посмел нарушить их покой. Хорошо, что Тиана этого не видела, иначе она бы испугалась. Она оперлась на мой локоть, и мы пошли вниз по улице. «Что ты хочешь увидеть в городе?» — спросила она тихо. «Посмотреть, соблюдается ли порядок. Мои советники говорят одно, а получается другое. Предпочитаю увидеть истину своими глазами». «Это правильно», — кивнула Тиана. «Увы, так получается, что никому нельзя доверять». И тихонько вздохнула. Да, сейчас ей так же было не на кого положиться, как и мне. Чужая страна, чужие люди. «Я получил письмо от матери», — сказал вдруг, хотя не собирался этим делиться. «Она пишет, что Ник с ней, но тяжело болен». «Главное, ей удалось его найти», — воскликнула Тиа и тут же замолчала, будто испугавшись, что нарушила тишину. «Если бы там была моя мама, она бы помогла, она ведь целитель». «Твоя настоящая мама или...» «Приемная», — невесело улыбнулась Тиана. «Настоящую я видела всего раз, и, если честно, больше видеть не хочу. Представляю, как Эмилинда обо мне тревожится. Еще и Эд пропал. Эд мой брат, ты должен его помнить». «Да, помню, и даже, кажется, встречался на поле боя. Он меня слегка задел». Бог напомнил о себе ноющей болью. «Тогда где он? Говорят, его полк пропал». «Не знаю. Сама видела, среди пленных его людей нет. Может, отступил вместе со всеми?» «Может быть». Тиана склонила голову, и ее пальцы крепче сжались на моем локте. «Я беспокоюсь». «Я тоже. У меня ведь две младшие сестры». Мы замолчали. Продолжать этот невеселый разговор не хотелось, и я жалел, что вообще его начал. Так и шел, глядя по сторонам, пока вдруг не услышал стон. Нет, это был не живой человек, мертвый. Юный, совсем мальчишка, он прятался в тени домов. «Подожди», — остановил Тиану. «Здесь призрак, хочу с ним поговорить». «А я могу его увидеть?» — вдруг спросила она. «Можешь, но это зрелище не из приятных, предупреждаю сразу». «Ничего, я была в бою и видела всякое». «Тогда просто продолжай держать меня за руку». И сжал ее пальцы, а сам направился туда, откуда слышал стоны, и видел смутный силуэт. Я не ошибся, мальчику было лет 15, он сидел за бочкой с дождевой водой. Серая рубашка стала алой от крови. Уставился он на меня. «Не подходи!» Глухо вскрикнула Тиана, а я склонился над подростком. «Не бойся, я некромант», — ответил ему. «Я могу помочь». «Некромант? Я что, мертв?» — завопил он на высокой ноте. «Мама! Мамочка, где моя мама?» «Тише!» Я опустил свободную руку ему на лоб, и призрак успокоился, только смотрел на меня огромными от ужаса глазами. «Да, ты мертв. Как ты умер?» «Меня убили солдаты», — всхлипнул тот. «Те, кто захватил город, им было смешно. Сначала они схватили маму и утащили куда-то, потом меня, но я начал вырываться, и они меня убили. Просто так». Гнев снова поднял голову. «Покажи мне их», — попросил мальчика. «Дай взглянуть». И нырнул в его воспоминания. Один оказался человеком Янтеля, трое других — Лутриха. И да, им было очень весело убивать беззащитного ребенка. Так же, как будет весело мне казнить их. «Ничего, малыш, все позади», — сказал мальчику. «Я провожу тебя к матери. Доверься мне». Тот слабо кивнул, и я призвал силу. Призрак подернулся дымкой и исчез, а я устало вытер лоб. Тиана стояла рядом, белая как мел. «Думаю, нам лучше вернуться, да?» — сказал ей. «Призрак ушел, теперь у него все хорошо». Она вдруг всхлипнула. Раз, другой. Разревелась, размазывая слезы по щекам. Я неловко ее обнял, погладил по голове. «Тише», — зашептал ей, как маленькой. «Не о чем плакать. По ту сторону жизни легче те. И этому мальчику уже легче, а те, кто его убил, завтра пополнят мое войско. Поверь, нет ничего приятного в том, чтобы стать умертвием. Это страшная судьба». «Ненавижу», — прошептала она. «Ненавижу таких, как они». «Я тоже, но ничего не могу с этим поделать. Наверное, я слаб». «Нет». Тиана подняла голову, и я увидел в ее глазах огоньки магии. «Ты не слаб, Ил. Ты сильнее всех. Накажи их. Заставь пожалеть. Это твой дар — карать подобных мразей». «Это мое проклятие, Тиана. Я никогда и никому не желал зла, разве что сволочи Османду. Но сейчас Тия была права. Эти четверо пожалеют, а остальные увидят, почему не стоит нарушать мои приказы и убивать горожан. Наверное, сейчас я впервые понял, зачем матушка устраивала показательные казни и таскала меня на них. Чтобы боялись. Чтобы все видели, нас не страшит чужая смерть, и каждый, кто покусился на нашу жизнь, умрет. Вот и сейчас надо сделать так, чтобы никто не сомневался. Я все вижу, все знаю и всех накажу».